Однако со времени выхода работы Вейгеля в 1999 году и до своей кончины в 2005 Иоанн Павел столкнулся с такими событиями, которые дают достаточно материала для следующей, не менее увесистой книги. Церковь переживала один из самых глубоких кризисов со времен выхода человеческой жизни. Энциклики по вопросам контроля над рождаемостью 1968 года. К ним относятся и скандальные случаи педофилии среди священников, слухи о которых прокатились по всей епархии от Бостона до Польши, нанеся большой урон ее структурным элементам и вызвав горестное ощущение предательства у обычных, хранивших верность церкви католиков. За запретом церкви на применение средств контрацепции последовало обострение проблемы распространения СПИДа. Вне церкви, а Иоанн Павел никогда не останавливался перед границами, определенными географией, террористы Усамы бен Ладена продолжали свою грязную работу, а американцы вторглись в Ирак. Начало третьего тысячелетия христианства дало Иоанну Павлу возможность выразить свои взгляды на дела церковные и мирские, а также на судьбу человеческую в самом широком смысле этого слова. Поэтому данная биография в каком-то смысле старается дополнить недосказанное, придать форму тому явлению, которое представлял собой понтификат последних лет Иоанна Павла II. А еще это попытка осмыслить то, что по стандартной трактовке является жизнью выдающегося человека, попытка создать некую, как сейчас любят называть дельцы от политики, последовательную историю, в которой свяжутся в единое целое годы неослабевающей активности и интеллектуального труда. В обращении Джорджа Вейгеля, адресованном конгрегации Вестминстерского собора, помещенном в издании его книги в 2001 году, приводилась краткая статистика из жизни Иоанна Павла II. За 84 предпринятых папой путешествия преодолено расстояние 670 тысяч миль, что в 2,8 раза больше расстояния от Земли до Луны. 13 миллионов людей приняты папой на аудиенциях. У него состоялось 15 тысяч личных встреч. Им назначено 159 новых кардиналов. По словам биографа, Иоанн Павел причислил к лику блаженных 798 мужчин и женщин и канонизировал 280 новых святых. Печатные отчеты о его доктринах на полках библиотек растянулись в длину на целых 10 футов. Нет сомнения, что подобный статистический отчет производит впечатление. Еще раз оговорюсь, что подсчеты производил не я. Напрашивается следующий вопрос. Разве не говорят все эти цифры сами за себя и не свидетельствуют ли они о необходимости той самой последовательной истории, которая связала бы их все воедино? Общеизвестно, Иоанн Павел является фигурой парадоксальной. Он отвергал любые попытки заключить его в какие-либо идеологические рамки и приводил в замешательство как своих приверженцев, так и противников. Как мог величайший борец за свободу Восточной Европы заниматься охотой на ведьм в своей собственной церкви, искореняя и безжалостно наказывая любое инакомыслие? Как мог человек, познавший на собственном опыте, что такое нацистская агрессия 1930-х годов, до конца жизни остаться почти пацифистом, став миротворцем века 21-го? Как увязать, в конце концов, тот открыто проповедуемый им интеллектуализм с оттенком академизма, с образом человека, столь почитавшего просто крестьянина, церковные святыни и столь склонного к мистицизму? Как получилось, что самый непримиримый идеологический враг марксизма, стал одним из самых резких критиков капитализма. Как произошло, что человек, продемонстрировавший такое мастерство во владении самыми современными методами общения, оказался столь последовательным приверженцем сохранения самых анахронических черт института, который он возглавлял? Этот список можно продолжить, однако за всеми его пунктами стоит парадокс личности, которая, несомненно, руководствуясь любовью к человечеству, все же столь упрямо оставалась приверженцем доктрин, которые иногда заставляли это человечество страдать. Иоанну Павлу хотелось, чтобы, обращаясь к поиску смысла его деяний, мы видели в них руку провидения. Попытка лишить его жизни была предпринята на площади Святого Петра во время празднования в честь Фатимской Божьей Матери. Празднование проводилось в память о событии 1917 года, когда Дева предстала перед тремя португальскими крестьянами и раскрыла им три секрета, предсказавшие, казалось, наибольшие страдания XX века, одним из которых было убийство папы. В том, что выжил, Иоанн Павел видел вмешательство Божьей Матери. Он считал, что это она своей материнской рукой направила в сторону предназначавшуюся ему пулю, предоставив умирающему папе возможность остановиться на пороге смерти. В год начала третьего тысячелетия он посетил Фатиму, чтобы причислить к лику блаженных тех троих прорицателей. Одна из летевших в папу пуль застряла в короне Девы в храме. И фатимские предсказания укрепили его в мысли, что его жизнь и карьера являются выражением Божьей воли, запечатлевшей себя в истории. Каким бы странным это ни показалось людям, не имеющим отношения к церкви, большинство католиков прислушались к подобной трактовке. Ведь и само избрание папы польского происхождения в такой критический для истории Центральной и Восточной Европы момент стало вещью в высшей степени неожиданной и замечательной. Эта присущая Иоанну Павлу склонность рассматривать свою жизнь как определяемую волей провидения с естественной неизбежностью привела к тому, что и его самого стали воспринимать скорее как олицетворение духовной власти, а не как реального человека. Папство окружено такой высокой стеной истории, символики и традиций, что те, на чью долю оно выпадает, начинают казаться отделенными от всего мира, населенного простыми смертными, а посему увидеть их в гротескных рамках — дело несложное. Для многих почитателей Иоанна Павла он представлялся неким слепком святого, фигурой символической, а для его противников — неисправимым старым злодеем в смешном белом одеянии. После избрания папы Мечеслав Малинский, знавший Карла Войтылу еще с тех времен, когда они, благочестивые молодые люди, вместе находились в оккупированном нацистами Кракове, сразу же принялся за написание его биографии. Книга получилась трогательной, потому что с хронологической последовательностью показывает, хотя автор и не ставил перед собой такой цели, что испытывает Малинский, теряя старого друга, облеченного духовным саном и занявшего столь высокий пост. Когда он брал интервью у священника, служившего под началом Карла Войтылы, в бытность его архиепископом Кракова, то чрезвычайно изумился, когда тот попросил у него фотографию с подписью нового папы. «Кто бы мог подумать, — рассказывает Малинский, — как все это замечательно и как сильно все переменилось. Отец Марзовский, должно быть, встречался с архиепископом сотни раз на дню по тому или иному делу, а вот теперь просит у меня его фотографию с подписью».